Глава 26. Злата. Утром я достала свой самый строгий костюм из всех возможных и повертелась в нем перед зеркалом. У него и цвет был безрадостный, темно-синий. Если бы я до сих пор была замужем за Кириллом, он бы настоял на этом костюме. Сегодня я шла на его конференцию, но мне совсем не хотелось играть по его правилам. Немного поразмыслив, я переоделась в юбку бордо и белую блузку с красивыми пуговицами. «Буду хотя бы красивой на этом вражеском мероприятии», — мелькнула мысль, и я достала коробку, в которой хранила новые туфли-лодочки на высокой шпильке. В косметичке нашлась помада в тон юбки, и я уверенно нанесла ее на губы. Волосы, правда, собрала в строгий пучок, но все равно образ получился немного дерзкий. Около 10 часов утра такси привезло меня в бизнес-центр, на втором этаже которого под предводительством Кирилла Маковецкого и его сплоченной команды проводилась городская конференция. Таксист рассыпался в комплиментах в мой адрес, а я все равно нервничала. В холле я столкнулась с Ириной, той самой, что попросила меня уйти из бассейна в пользу ее подруги-блондинки. Интересно. Подруга в качестве группы поддержки тоже здесь. «Злата, привет!» Ирина заскользила оценивающим взглядом по моим губам цвета бордо. «Мы с нетерпением ждем твой доклад. Ты единственный сотрудник нашего психологического центра, который работает в школе». Я усмехнулась. «Я же не ваш сотрудник». «А, да, прости, бывший сотрудник», спохватилась она. На лестнице показался Кирилл, и Ирина замолчала. Бывший муж одарил меня колючим взглядом и едва кивнул в знак приветствия, но я заметила его новый черный костюм и галстук насыщенного сиреневого цвета, который выгодно оттенял белую рубашку. «Кирилл Александрович, а я вас везде ищу», – оживилась Ира. Позабыв обо мне, она заторопилась ему навстречу. Они начали что-то увлеченно обсуждать и быстро скрылись за дверью небольшой аудитории, а я почувствовала себя еще хуже, чем накануне. Так подчеркнуто, бывшие коллеги меня еще не игнорировали. В большом актовом зале собралось около 200 человек. Приехала пресса, местные СМИ делали фото. «Наша городская научно-практическая конференция – охватит основные тренды и тенденции развития психологической службы в сфере образования», вещал с трибуны Кирилл Маковецкий. «Эта конференция станет площадкой, на которой лучшие педагоги-психологи презентуют эффективный опыт работы психологической службы». Да, Кирилл умел красиво преподнести себя. Из зала на него уставились около 200 пар восторженных глаз, и он сиял, купаясь в их внимании. Рядом с ним суетилась Ирина, кто-то еще из его психологического центра, все в строгих костюмах, с минимумом косметики на лице, а он не спускал с меня глаз. Видимо, его одновременно раздражал и цеплял мой образ дерзкой леди. Прошло полтора часа, прежде чем подошла моя очередь читать доклад. Захватив флешку и распечатанные страницы доклада, я поднялась на трибуну к сидящим за длинным столом судьям, состоявшим из бывших коллег. «Гусева Злата Григорьевна», представилась фамилией, которую носила в девичестве. Тема доклада – психологические аспекты формирования у учащихся внутренней мотивационной потребности к познавательной деятельности. Кирилл метнул в мою сторону оскорбленный взгляд. Я ж не сообщила ему, что вернула девичью фамилию. Он вцепился глазами в список участников конференции и помрачнел. Там я тоже значилась как Гусева. Небольшая заминка вышла с флешкой. Когда вставляла ее, проектор вышел из строя, но все быстро наладили. Мой доклад занял 15 минут. Когда мне начали задавать вопросы, дверь приоткрылась, и в актовый зал тихо вошел мужчина в стильном голубом костюме с аккуратным букетом разноцветных тюльпанов в руках. «Очень слабая работа», — склонившись к коллегам за столом, фыркнул Кирилл. «Не очень громко, но так, чтобы я слышала. Боюсь, мне придется лично проинспектировать работу психологической службы в школе, которую представляет Гусева». Я изумленно взглянула на него. Мой доклад был на порядок выше тех, которые были представлены до этого. Решил отомстить за то, что я отказалась от его фамилии не только при бывших коллегах, но и перед городом. «А у вас, Кирилл Николаевич, есть на это полномочия?» Ядовито поинтересовалась я. Но ответа не последовало. Участников конференции больше не интересовал Кирилл Маковецкий. Все взоры были прикованы к двери. Я подняла глаза и оторопела. На свободное место у прохода, под любопытными и жадными взглядами окружающих, присаживался Андрей Северский. Свежие тюльпаны, красные, розовые, белые, притягивали взгляды, и задние ряды уже не интересовал мой доклад. Стараясь не показывать своего смятения, я повернулась к Кириллу. Кажется, я ответила на все имеющиеся вопросы. «Эх, слишком вяло задавали», — Кирилл надменно покачал головой. Ирина снисходительно вздохнула. «Кирилл Николаевич, я понимаю ваше разочарование, но давайте продолжим, иначе мы не уложимся в регламент». Я забрала свои материалы, уверенно спустилась вниз по ступеням, разошлась со следующим докладчиком в проходе и направилась к Северскому. «Извини, я не мог не прийти», — сбивчиво зашептал он, когда я устроилась рядом. «Но нельзя же было оставить тебя на растерзание этим снобом». «Так, а кто из них твой муж? Дай угадаю». «А, тот, с сиреневым галстуком и противным голосом». «Ага», — кивнула я. И сразу стало так хорошо от того, что рядом появился Андрей. Терпкий аромат его туалетной воды, большая ладонь на моей руке. Я в одно мгновение оказалась под защитой настоящего мужчины. «А как тебя впустили?» — поинтересовалась шепотом. «Я сказал, что я психолог, и что у меня очень важный доклад на тему безопасности». Весело хмыкнул он и сунул мне в руки вызывающий такой ажиотаж букет тюльпанов. «Списки уже забрали сюда, в актовый зал, так что на вахте меня не стали пытать. Я подумал, что в первой половине дня у меня не очень много дел, только поездка в одно приятное место, так что мы сможем пообедать вместе после того, как закончится ваше нудное мероприятие». Я улыбнулась и придвинулась к нему поближе. «Пообедать было бы неплохо», — всплыла уютная мысль, «да только после конференции я должна была вернуться в школу». «Я бы с радостью поехала с тобой в одно приятное место и разделила бы обед, но меня будут ждать в школе», — с сожалением шепнула в ответ. «А я тебя похищаю», — хмыкнул Андрей. «Вообще, зачем тебе эта школа? Давай я тебя к себе на предприятие заберу». «Что я там буду делать?» «Ну, придумаем тебе должность. Например, консультант по чрезвычайным ситуациям личного характера». «Давай я лучше скажу Екатерине Федоровне, что застряла в пробке», — примирительно шепнула я. А с трибуны нас испепелял негодующим взглядом мой бывший муж Кирилл Маковецкий. Его коллеги из сплоченного коллектива надменно посмеивались, но даже насмешка не могла скрыть жадной зависти в глазах Ирины. «Я понимала. Кирилл не спустит просто так мою выходку. Он обязательно сделает следующий ход. Но мне не хотелось об этом думать. Все, чего мне хотелось, это поскорее бежать с конференции вместе с Андреем». Андрей отвез меня в ресторанный дворик, расположенный в новом парке, который открылся совсем недавно в одном из новых районов. «Посиди в машине несколько минут, я поговорю с директором. У нашего предприятия оформлен с этой конторой договор», — попросил Северский. «Только не задерживайся, а то вдруг меня украдут», — улыбнулась я. Он взглянул на меня и усмехнулся. «Ни в коем случае». И, достав из кожаной сумки папку с документами, скрылся за дверью. Андрея не было минут 10. Потом он вернулся, бодро закинул папку с договором на заднее сиденье и подарил мне пронзительный взгляд. «Ну что, в ресторанчик?» «Да, было бы неплохо. Нервное напряжение вызывает аппетит». «Судя по названию и оформлению, твоих морепродуктов в меню почти не водится». «Ничего, выйдем из зоны комфорта». «Тогда вперед». Андрей открыл дверцу и выпустил меня из машины. Ресторанный дворик был оформлен в стиле русских народных сказок и назывался соответственно «У Лукоморья». У входа стоял украшенный тяжелой золотой цепью пень от старого дуба, а на нем притаился тот самый ученый кот. На самом деле наглый котяра просто растянулся на солнышке, но смотрелся как настоящий герой из известной сказки. «На твоего похож», — скептически взглянув на кота, хмыкнул Северский. «И правду», — оценила кота я. Убеждать Андрея, что кот, которого он считает моим, вовсе не мой, а приблудный, мне не хотелось. У входа в зал нас встретила администратор в длинном красном сарафане, украшенном исконно русским орнаментом. В центре зала стояла самая настоящая русская печь, на ней даже дрова были сложены стопкой, настоящие. «Ничего себе! А русалка у вас тоже есть?» – поинтересовалась я у администратора. «Русалка на ветвях сидит по вечерам», – заулыбалась администратор и указала в другой конец банкетного зала. «Хвостом машет, песни поет. Очень завораживающее зрелище. Со спецэффектами». «Хотел бы я на это посмотреть», – хмыкнул Андрей и пропустил меня к столику. «Надо будет Сереге рассказать, какие чудеса тут по вечерам творятся». «Я тоже хочу вечером на поющую русалку посмотреть», – вдохновилась я рассказом администратора. «По пятницам и в выходные русалка выступает с 8 вечера, так что приходите ужинать», – пригласила нас она. «А в остальные дни русалка выступает по заказу. Можно заранее забронировать столик и оплатить ее выступление». «Ну, значит, завтра после кино поедем сюда ужинать?» – хитро взглянул на меня Андрей. «А почему бы и нет? Забронируешь столик?» «Для моей красавицы все, что она пожелает». Я улыбнулась и устроилась за столом поудобнее. Как же приятно звучит «для моей красавицы».